Глава 8. Талантливая, интересная, яркая, прекрасная. Девушка, которой заслуженно восхищались, о ней говорили, ее возносили, ей преклонялись. Ей нравилось складывающееся отношение, она им наслаждалась, питалась, дышала, жила им и вынуждена была молча наблюдать, когда видела, что другим девушкам также уделяли внимание. Ей неприятно было осознавать, что ум, красота — не редкость на Орионе, но зато у других девушек не было интересных мыслей, которые с детства бродили в голове Лорены. Она научилась использовать восхищающихся ею мальчиков, мужчин в своих целях. Незаметно для других, окружая себя поклонниками, она требовала от них то, что ей нужно, и слава, успехи в ее работе увеличивались, даря ей новый виток восхищения, почета. Совсем скоро ей стало мало использовать в своих работах влюбленных помощников. Ей захотелось властвовать над душами ребят. Тогда она взяла на вооружение все достижения орионского воспитания и честность, преданность, порядочность поставила себе в услужение. Весь ее кропотливо взращенный личный мирок рухнул, когда она вышла удачно замуж. Казалось, приобретая влюбленного по уши мужа, находящегося на вершине власти, она будет довольна, но потеря обожателей больно ударила по ее самолюбию, да еще разгоревшийся скандал, поднятый клеветниками, посмевшими осудить ее за то, что она позволяет юношам жить ради нее, дышать ею. Ведь не так просто олицетворять для кого-то целый мир. Тогда-то она и пересмотрела способы своего влияния. В те дни орионцы упустили момент, когда можно было заметить у девушки психическое отклонение, не умаляющее ее умственных достоинств, но заболевание характеризовалось неистребимой жаждой почитания, преклонения. Ей хотелось быть властительницей, дарить жизнь и отбирать. Но она прекрасно понимала, что ее не поймут, как не понимали тех женщин, которых сжигали на кострах, чьи книги она полюбила читать. Лорена стала вести двойную, подчас тройную жизнь. Она была хитра, коварна, умна. Ей не составило труда окружить себя защитниками, которых с каждым годом становилось все больше и больше. Редмонд, единственный из первых возлюбленных, выскользнул у нее из рук самовольно. Амир, подающий надежды самый молодой ученый, не справился тогда с временной потерей ее внимания и трагически погиб в опаснейшей исследовательской экспедиции. А вот Рамула удалось вернуть. Из тех первых Рамул служит ей до сих пор, ее главная защита, опора. Хотя он уже надоел, но никто из нынешнего молодняка не поднялся до его уровня власти. Годы шли, сменялись десятилетия. Орионцы живут долго. Лорена, имеющая власть в любом обучающем секторе, присматривала себе последователей. В общении она заметила, что орионцы, рожденные в смешанных семьях, все чаще на нее косятся и подозревают в нечистоплотности. Ощущая от них угрозу, она начала действовать в свою защиту на опережение. Поначалу стала разделять выходцев из чистых семей и смешанных, маскируя это деление обоснованием их различными способностями к восприятию мира. Так образовались некоторые сферы деятельности, где предпочтения стали отдавать либо чистым, либо полукровкам. Никто ничего не заподозрил, ведь статистика показала, что она права. Следующим ее шагом стало воспитание нетерпимых экзаменаторов. Где увещеваниями, примерами, где обещаниями, и обязательно с угощением ее любимого напитка, она вырастила и поддерживала уже целую плеяду орионцев, кичащихся своей чистой кровью и позволяющих себе пока тихо, но выискивать недостатки у тех, кто не родился на Орионе, а всего лишь сдал экзамен и приобрел право жить на планете. Обладающая большой властью, гнилая изнутри, Лорена притягивала тех, кто поддавался схожему разложению, играла на их чувствах, манипулировала, соблазняла, опаивала. Но если мотивы женщины были порождены больным сознанием, то окружающие ее орионцы такого оправдания не имели. Они во многом по своей воле поддавались ее провокациям, они соглашались с ней, впуская ее в свое сердце и теряя свою идеальную духовность, а она только закрепляла эффект, освоенным ведьмачеством клеймя их. Осторожной, кропотливой работе Лорены все чаще стали мешать упоминания о земле. Много из колдовских практик она почерпнула на ней. Все, что на планете считали шарлатанством, при экстрасенсорных способностях Орионки становилось действенным и опасным. Сейчас она воспринимала Землю как угрозу, так же, как полукровок орионцев. К тому же Редмонд, один из первых ее почитателей, так и не вернулся к ней, а посмел создать союз с землянкой. Лорена уже дважды караулила жену незаменимого специалиста и пыталась внушить ей либо неконтролируемую агрессию, либо суицид, но та даже ухом не вела. Красавица стала бояться, что Зоя — ведьма. Зацикленная на своих знаниях, она предполагала, что на Земле каждая вторая женщина обладает ведовством. Все это нервировало и настойчиво требовало устранения причины беспокойства. Редмонд, оставив кучу указаний, попросив приглядеть за Зоей своих родителей, скрипя сердце, помчался доставлять кошек на воспитание Фарниру. Воспитание или стажировка — это официальная версия по поводу отправления на Миндабаран, озвученная мяукающим леди и самому профессору. Зоя же готовилась к визиту своей свекрови и будущей свекрови Зины. Происходящим переговорам землянка дала кодовое название «Заговор Афродиты». Пришедшие женщины обсудили всю невероятную историю Зои и подобрались к выданному портрету Рамула. «Это он, мой сын», — растрогалась почтенная мама главы безопасности. «Неужели на Земле так умеют?» — удивлялась она. «Госпожа Лиссель», — обратилась к женщине Зоя, — «я заметила, что на Орионе очень странные представления о моей планете и весьма однобокие. Но я не хочу сейчас говорить о Земле. Меня, да и вас, интересует девушка, нарисовавшая вашего сына». «Да, расскажите о ней», — торопливо согласилась Лиссель. Зина не молоденькая девушка. Она много лет ждала случая, когда можно было бы использовать шанс найти своего возлюбленного во Вселенной. «Она моя ровесница, но я сейчас выгляжу чуть моложе, поскольку прошла несколько оздоровительных процедур. Зина уникальна даже у нас на Земле. Ее дар — это большая редкость. Она добрая, мягкая, уютная, домашняя. Прекрасная хозяйка, хранительница очага, так сказали бы у нас. Она...» Послышался сигнал вызова из большой комнаты. «Простите, я на минутку, это, наверное, Редмонд. Он волнуется и часто звонит». Зоя аккуратно по бумажке активизировала связь, но перед ней предстал не муж, а белокурая женщина, на вид около 30 с небольшим лет, с правильными чертами лица, с великолепной фигурой и ледяными глазами. Обе разглядывали друг дружку и кривились. Зоя подумала, что при всей своей красоте появившаяся орионка на грани уродливости. Чуть скривит губы, изломит бровь, и вот уже создается отталкивающее впечатление. Бывшей участнице конкурса «Мисс Вселенная» было с чем сравнивать. Наглядевшись на юных орионок-конкурсанток, она навсегда для себя составила идеал женской красоты. «А это точно кикимора», — решила Зоя. Лорена, а это была она, тоже лишний раз убедилась в отвратительности землянки. «Примитивно и вульгарно», — выражал взгляд орионки. Закончив молчаливую баталию, Лорена, как личность высокоцивилизованная и обладающая властью, выступила первой. «Существо низшего порядка не может находиться на территории Ориона. Не скрывая своего недоброжелательного отношения, но пытаясь подать информацию как лицо официальное, произнесла она. Как только существо оповещено о запрете, оно сразу должно покинуть нашу планету, в противном случае ему грозит стирание». «Ого!» — круто взялась. Стоявшие в стороне две гостившие орионки сначала даже опешили от услышанного, но возмущение быстро овладело ими. Зоя рукой попыталась дать знак «подождать». «С кем я говорю?» — спросила она, радуясь, что есть свидетели вопиющей наглости. «Ты», — усмехнулась красавица, — «не можешь говорить. Ты — оно. Не советую ослушиваться». Связь прервалась. «Это возмутительно. Я даже не знаю, как назвать такое беззаконие. Она перешла все границы», — высказалась ошеломленная Элисель. «У меня записан ее монолог. Сегодня же я отправлю его в совет», — твердо сказала Эмма. «Подождите, а вдруг она пришлет ко мне кого-нибудь сейчас?» — заволновалась Зоя, прикрыв живот рукой. Жест не укрылся от двух женщин, и они, всплеснув руками, сначала забросали ее вопросами, после приступили к обсуждению сложившейся ситуации. Решили поставить в известность Редмонда, но неожиданно для дам из своей квартиры Зоя не смогла вообще ни с кем связаться. «Знаете, это уже открытые военные действия. Я еще не успела ей насолить, но пора скрываться», — уверенно сказала землянка. Пожалуй, отступление Зои на скрытые позиции стало самым беспокойным и тревожным моментом ее пребывания на Орионе. Укрывшись у родителей мужа, поставив его в известность о происходящем, она затихарилась. Более ничего сделать на данный момент она не могла. Ответственный шаг предстояло совершить Лисель. Ее сын должен, просто обязан отправиться на землю. Лисель, напуганная поступком Лорены, вовлекла в женский заговор мужа, надеясь как можно быстрее разорвать опасную, непонятную связь сына с безумной Орионкой. И уже на следующий день, встречая Реда, Зоя получила весточку о срочной командировке Рамула на землю для личного сканирования закрытого пространства планеты. Предстояло уговорить Редмонда лететь одновременно с главой безопасности на землю, потом либо примазаться на орионский корабль Рамула, либо падать ему на хвост на своем корабле. Размышляя, как убедить мужа в целесообразности предстоящего полета, Зоя ответила на вызов. «Зая!» — послышался шепот голограммы на фоне пустой комнаты, заваленной подушками. «Зая! Пушистик, это ты?» Вглядываясь в бедлам, также шепотом ответила Зойка. «Я, Зая, только не кричи! Все думают, что меня тут нет!» — внес ясность кот. «Что случилось? У вас что, переворот? Тебе грозит опасность?» — заволновалась подруга. «Хуже! Мне на воспитание прислали кошечек. Они влюбились в меня с первого взгляда до беспамятства». Даже шепот не мог скрыть довольство. «Ты неотразим, это понятно, но почему ты сейчас вынужден скрываться?» «Зая, это все страстная любовь!» Столик отчаяния пытался тихо возопить хвостатый. «Господи, они тебя не покалечили?» Зоя, конечно, волновалась, но и смешно было тоже, особенно если комичность ситуации показать нельзя. Парнир был обидчив, словно ребенок, правда и отходчив. «Ухо порвали, у глаза царапина», — вздыхал кот, потихоньку выползая из-под подушек. «Такие кошечки!» — мечтательно протянул самый-присамый самец. «Прелесть! Но на Орионе им вбили в голову, что только одна может составить мне счастье и стать парой, а они мне обе понравились», — начал рассказывать кот. «И они тебе в первый же день устроили склоку? Я тебя не узнаю. Чтобы мой тигрище не поставил на место двух малявок», — Зоя покачала головой. «Ну что я? Они же молоденькие еще, на новом месте. Я не хотел их пугать. Встретил, приветил, обласкал. А они словно фурии разодрались из-за меня. Еле разняли. А когда я сказал, что об обеих смогу позаботиться, то на меня налетели». Самозабвенно ябедничал Фарнир. Зоя в душе веселилась. Выбравшись на Миндобаран, кот вкусил жизнь по полной. Из размеренной, четкой, предсказуемой, она наполнилась новыми знакомыми, разных сословий, возможностями, взаимоотношениями, теперь еще и страстями. Неудивительно, что Пушистик, несмотря на свою образованность и ум, растерялся. «Лапусик, поищи убежище в логове Хохшена. Он поможет тебе наладить отношения с женщинами, фу ты, с самочками». «Думаешь?» — подозрительно спросил кот. «Уверена», — кивнула подруга. «Он мужчина видный, умный, доброжелательный, опытный. Ты только не спорь, в амурных делах не всегда по уму делать надо, а с хитринкой, лукавя и вводя в заблуждение, делая вид, что тебе вовсе нет. Парнир сделал вид, что стучит лапой по Зоиной голове. «Дорогуша, ты там не заинтриговалась ли? Я тебе сказал, не лезь, ты ж сродни мамонту в лавке алхимика действуешь». Зоя даже не нашлась сразу, что сказать, настолько обидно и несправедливо думал о ней кошак. Все она разобралась, это они любят усложнять простое, но раз не ценят, то гордо промолчит. Ведь главное не философские рассуждения, что, как, почему, что делать, каким способом, да правильно ли, уместно ли, не претит ли нормам. Зоя уже запустила цепь действий, а дальше сами пусть справляются. Собеседники подозрительно сверлили друг друга глазами, одновременно полагая, что прикипевший к сердцу товарищ плавает в обстоятельствах, словно младенец. Попрощались, пожелали удачи, оборвали, вздыхая, связь. Зоя тут же начала связываться с Миндобараном, настаивая на разговоре с его императорским высочеством Хахшеном. Фарнир в это время уже стучал Редмонду на Зою. Землянке удалось получить разрешение на разговор с ее императорским высочеством. Это было не совсем то, на что она рассчитывала, но ей удалось правильно обрисовать супруге цесаревича растерянность кота и добиться обещания мужской поддержки со стороны Хахшена. Фарнир же, будучи в курсе Зоиных чаяний, подготовил Редмонда к срочной командировке и взял слово, что тот глаз с нее не спустит. Особенно, что будет отслеживать все прожекты землянки и, если не запрещать, то хотя бы направлять в более безопасные русла. Стоило ли говорить, что муж прилетел домой на взводе, схватил Зою и сидел молча, держа на коленях и крепко прижимая ее. Как только он прослушал угрозы Лорены, то задержать его от ответных действий смогла лишь новость о беременности жены. Тут он не мог решить, то ли сразу требовать разбора дела, то ли увести Зою с Ориона, устроить в тишине и покое и только потом разбираться с взорвавшейся красоткой. «Ред, давай слетаем на землю», — ласково поглаживая по скулам, по волосам, попросила Зоя. «Чувствую себя эгоисткой после того, как увидела, насколько близко к сердцу все принимает муж». Все-таки земляне в эмоциональном плане более закаленные, а тут что ни событие, все стресс для мужика, думала она. Надо бы ему сердечных капель прикупить. Зоя, самим лететь опасно, ведь планета закрыта, это нарушение закона, увещевал Ред, хотя уже продумывал повод для присоединения к Рамулу. Ред, мы должны быть там. К тому же у меня родители волнуются. В конце концов, мы можем тайно пробраться на отправляющийся исследовательский корабль. Можно подсуетиться и выписать нам разрешение. Я даже знаю, какую аферу для этого надо провернуть. Можно... Радость моя, собирай вещи, только ничего не делай. Вылет завтра. Ну до чего же все нервные? Видят проблему, где ее нет. Фыркнула про себя женщина. Но раз кот говорит не лезть, то, наверное, ему, как самцу, виднее. У Орионки за последние года появилось много личных подопечных, и, несмотря на то, что они проводили в жизни ее идеи, исподволь, осторожно, не забывая выворачивать дела так, чтобы польза планете была несомненной, она уставала от них. Ей приходилось помнить, на какой крючочек она подлавливала каждого своего поклонника. С каждым надо посидеть, показать ему, что ты помнишь о нем, найти повод выпить особый напиток. Это все время, усилие, а значит, раздражение, усталость. На мужа ее уже давно не хватает, держит при себе его только за счет зелья, а он еще и глупеть стал. Аппарат питания без конца сигнализирует красным, показывая, что в его теле острейшая нехватка необходимых элементов для балансировки организма. Тоже проблема. Бесконечная усталость и никакой отдачи от работы. Такое ощущение, что вместе с проходящими годами стираются краски восприятия жизни. Все меньше восхищенных глаз устремляются на нее. Даже молодежь, всегда встречавшая ее громким обожанием, затихла. Она так была занята своей защитой и новым долгосрочным проектом, что забыла подкармливать толпу новыми открытиями или ошеломительными проектами. Пожалуй, снятие изоляции с Земли — хороший способ проявить себя в качестве миротворца. Надо только ускорить события, навести на планету самые хищные расы, довести накал до абсолюта, а потом выступить. Если все сделать правильно, то она войдет в историю всего Союза разумных. Предаваясь мечтам о своем новом грядущем амплуа и, как закономерный итог, новым потоком восхищения и обожания, Лорену терзал только маленький пустячок. Она, полагаясь на свои способности, ощущала тревогу от пары Редмонда. Этой мелкой, толстожопой, страшной, тупой землянки. Как можно было выбрать это ничтожество себе в пару? Это противоестественно. Она никогда не сдаст экзамен. Один взгляд на нее раздражает, бесит. Когда же настанут времена, чтобы на законных основаниях в течение часа вышвыривать присосавшихся к истинным орионцам этих пиявок? После связи и разговора с низшей настроение только ухудшилось. Чтобы привлечь службу безопасности, пришлось врать. Это недопустимо, действовать так грубо. К тому же после доклада, что землянка покинула квартиру в сопровождении двух орионок, чрезвычайно известных в своих кругах, пришлось отступить. Осторожность и расчет, хитрость и игра словами помогут ей, как и раньше. Нельзя давать волю раздражению. Этому орионцев учат с детства, стоит вспомнить методики успокоения. А тех, кто помогал блокировать связь и должен был гнать пиявку с планеты, она отошлет подальше. Займет их рискованными делами, чтобы у них не хватало времени на глупые раздумья. Корабль Ориона, мчащийся к пространству Земли. «Это проходной двор!» — орал глава безопасности Ориона. Конечно, слово «орал» больше выражало эмоциональные накалы, неправду. Рамул не повышал голоса, но при этом создавалось впечатление, что он вне себя и возмущается с таким усердием, что слюни летят на всех членов экипажа. Буйная фантазия Зои с изощренным удовольствием дорисовывала все его эмоции, которые глава сдерживал. 9 кораблей в поле видимости, 3 застуканы при взлете. Да не на всех открытых туристам планетах наберется столько космических кораблей, сколько я насчитал здесь, не утихал Рамул. Рубка была огромна, в отличие от крошечных кают. Никаких разделений в общем помещении, пока не случалась боевая тревога, не было. Зоя сидела в уголке, скромно и тихо. Улыбка гуляла по ее лицу, рука лежала на животе, и Редмонд, находящийся рядом, надеялся, что его жена думает о ребенке, умиляясь ее женственности и нежности. Зоя же развлекала себя тем, что нафантазировала Рамулу повязку на глаз, деревяшку на ногу и каждую его фразу усиливала спецэффектами. Вот он у нее оплевал всю команду, теперь дал затрещину навигатору, что чуть не налетел на чужой корабль, которого не должно было быть тут. Вот она добавила в его лексикон ругательств и все думала, что же не хватает для окончательного образа пиратского капитана. Зоя отчаянно скучала. Делать было нечего совсем. Даже от постельных утех пришлось воздержаться, так как состав корабля насчитывал сплошных менталистов, а она не умела закрывать себя. «Не люба, не слушай», — возмущалась женщина по поводу команды. «Ветерионцы могут не слушать, не вникать в чужие эмоции». Но Редмонд бубнил про устав на военном корабле, что он не хочет, чтобы посторонние питались Зоиными чувствами и бу-бу-бу. Счастье редчайшего специалиста зашкаливало. Он станет отцом. Зои хотелось сдувать пылинки, но она никак не хотела стоять на месте. Он просто разрывался. С одной стороны, ему было бы спокойнее, сиди она на попе ровно. С другой, личность она у него неординарная. Запирать таких особ нельзя. Значит, нужно всячески оберегать, давая видимость свободы. Ему это пока сложно удается, не всегда получается лавировать между «как правильно» и «как хочется». В нелегком деле поддержания эмоционального комфорта семьи, как ни удивительно, ему помогает хвостатый психолог, от которого у его жены нет секретов. Тайные недомолвки Редмонд переживал тяжело. Но пусть не сразу, Зоя все-таки вся раскрывалась перед ним. Приходилось спрашивать, теребить ее, но в конце концов она выдавала все, что у нее на уме. Раньше ему казалось, что он многое знает, что его ничем не удивить, но стоило послушать, как Зоя болтает о мировых проблемах, как понимал, что его жену могут использовать вместо оружия. Чего стоило ее рассуждение о черных дырах при всей команде? Если, как вы говорите, черная дыра поглощает многие тысячи лет материальные предметы, и они пропадают в ней, как в воронке, то... Заметьте, не я дыру назвала воронкой, то ее нужно вывернуть. Но позвольте, как же ее вывернуть, если к ней не подойти и неизвестно, где у нее конец? Спрашивал молодой ученый, пытавшийся объяснить землянке по-простому, что такое черная дыра. Боже мой, вы как маленький! Всплеснула она руками. Можно же придумать, как ухватить малую частичку, изучить ее и вывернуть. Или закрутить в другую сторону. Научившись выворачивать ее, запустить этот процесс в дыру и посмотреть, что из нее вывалится обратно. Проблема в другом. Надо ли нам всем это? Не то чтобы Зою волновали черные дыры, но этот юноша более 2 часов сыпал перед ней формулами. Вот она ему и ляпнула. «Ну, надо же думать, кому на уши наседаешь», — думала женщина. «Тут и у Орионки помутнение разума случится». Так что Зоя пошутила с умным видом. «Лет через 10 узнает, удачно ли». Парень погрузился в расчеты, а Редмонд увел ее, видя, как другие члены команды тоже жаждут общаться с таким чутким, внимательным слушателем. Корабль приближался к земле. Глава безопасности свирепел. Редмонд боялся, что жена захочет остаться на своей планете, но он этого не позволит. Сама же Зоя дергалась, как найти Зину и привести сюда. «Это ведь только что мы засекли хвост корабля Вейнов», — все продолжал удивляться Рамул. Вся информация, доставляемая на Орион по вопросу о Земле, чем дальше, тем больше походила на фикцию. «Что-то не видно вашего молоденького ученого», — отвлеклась от своих фантазий Зоя, тихонько спрашивая мужа. «Увлекся твоей идеей вывернуть дыру», — недовольно буркнул Ред, не одобряя, что жена отметила одного из, да еще и интересуется им. «С ума сойти! Ваши совсем иронии не понимают», — посетовала Зоя. «К тебе все относятся здесь очень серьезно». «Ну и зря, ведь видно же, что я в науке, не бум-бум», — оправдывалась она. «Разберешься рассуждать, значит, бум-бумкаешь», — парировал мужчина. «Да ведь это земной женский менталитет», — указала на очевидное Зоя. «Дорогая, я никогда не слышала такой штуки», — усаживая жену на колени, приготовился внимать новым откровениям, беря инициативу в поглаживании животика, который все еще не торопился округляться. «Я терпеть не могу, когда разводят руками и говорят, ничего сделать невозможно». «Как это невозможно? Так не бывает. Начинаешь кормить, потом спрашивать подробнее и задавать разные вопросы». Дело раскрывается с разных сторон, и вдруг, о чудо, пока глупая женщина предлагает не менее глупые идеи, сытые мужчины начинают думать, что-то обсуждать, и оказывается, все можно сделать. Это проверенный метод. «И что, у вас так все женщины делают?» — усомнился Ред. «Ну, по обстоятельствам. Сейчас многое мужчины делают как бы сами. Они зарабатывают деньги, и когда что-то нужно эдакое сделать, приглашают специалистов. Но бывает так, что этот способ не работает, и тогда приходится ужом выкручиваться, чтобы продвинуть мужчину к бытовому подвигу. Зоя, запомни, меня двигать не надо, только скажи, и я все сделаю», — совершенно серьезно произнес Ред. Она смутилась. «Ты только не подумай плохого про наших мужчин. Мы все разные. Есть фиговые женщины, есть обалденные мужики. По-всякому бывает. Кто-то, составляя пару, усиливает лучшие стороны партнеров, а у других, наоборот, все плохое лезет, активируется». «А тебе встречались обалденные мужики?» Затаив дыхание, спрашивал Ред. «Да, бывало. Особенно по молодости. Но я тогда сама из себя ничего не представляла. Так, одна из многих в толпе». «Ты единственная. Такой, как ты, больше нет во Вселенной», — уверенно прошептал муж. «Да, только такая, как я, могла найти тебя». «Моё счастье», — с улыбкой ответила Зоя. «Ты не оставишь меня?» — набрался смелости и спросил тревожащий Ред. «Никогда. Ты не думай, что мне нравится творящаяся вокруг суматоха. Я давно устала от всего». Мне просто хочется поскорее закончить все дела и посвятить себя нашей семье». Услышав неожиданное признание, мужчина обнял ее покрепче. Все-таки они очень мало времени проводили вдвоем, к тому же все в разъездах, вокруг только временное, ничего постоянного. Есть хорошее место для посадки, но там улавливается один объект на сотни километров безлюдья, доложил один из навигаторов. Что, прямо на подходящей для нас площадке? Язвительно уточнил Рамул, уставший от сюрпризов, от того, чего как бы нет в докладах совету. В том-то и дело, что четко по центру, а вокруг огни горят, недоуменно подтвердил навигатор. Что? Огни вокруг? Подскочила Зоя. Можно мне посмотреть? Глава безопасности укоризненно посмотрел на Редмонда, но его женщина уже подвинула члена экипажа, закрывающего ей обзор, и радостно воскликнула. «Так у нас обозначают место посадки!» «Мы и так знаем, где можем сесть, и нам не нужны огни», — возразил Рамул. Зоя подняла глаза, прося у кого-то сверху послать ей терпение. «Тот, кто встречает, не знает, что вы знаете, поэтому помогает, как умеет», — терпеливо пояснила она. «Кто нас встречает?» Вроде бы спокойно, но Зоина воображение снова из главы безопасности сделало плюющегося пиратского капитана. «Что вообще происходит на закрытой тысячелетиями Земле? Мне кто-нибудь объяснит, откуда встречающие?» «Сейчас узнаем», — спокойно ответил капитан корабля. «Святой человек», — подумала Зоя про капитана, — терпящего вмешательства в свою деятельность руководящего чина. Объект быстро удаляется в сторону, площадка свободна. «Отлично, садимся. Приготовьте парализатор для случайного свидетеля», — сухо отдал команду Рамул. На выход собралось несколько орионцев. Их задачей было собрать скрытые датчики, собиравшие в информационном поле Земли данные. Таких мест на планете было несколько, и все их нужно облететь, после чего Рамул приступит к своей работе. Зоя мешалась. Она то спешила вперед, за ней неотступно следовал Ред, отдергивал ее, и они перемещались назад. Но женщине казалось, что все прямо спят на ходу, и она снова оказывалась впереди. Из-за нее получилось, что из небольшого корабля вышла не маленькая команда, а толпа. «Осторожно, объект рядом», тихо предупредил один из орионцев, и тут же послышался оглушительный вопль. «Зоя! Зойка! Зина?» «Неверя», — прошептала Зоя. Она предполагала, что подруга могла бы рассчитать, где и когда состоится встреча, тем более с любимым, но не была уверена, что та отправится в тайгу одна. «Не трогайте ее, это Зина!» «Никаких парализаторов, это же Зина, не смейте!» Била по рукам орионцев Зоя. Не зная, как он выглядит, она мешала наводить любую штуку на подругу. Редмонд мгновенно встал на сторону жены, видя явное недовольство руководства. Оставив мужа разбираться с соотечественниками, она бросилась навстречу к подруге. Крепко обнявшись, они едва перекинулись парой фраз. «Своего нашла!» Даже не спрашивая, скорее утверждая, произнесла Зина. «Да, вот он, самый здоровый из всех», — с гордостью указала Зоя. «А мой, тот, что рядом?» — с волнением уточнила подруга. «Да, Рамул, только он...» «Не надо!» «Я знаю и теперь вижу. Сейчас сниму с него эту гадость, и он вздохнет полной грудью». Зина не спеша подошла к группе орионцев. Каждое ее движение выдавало в ней огромнейшее напряжение и волнение. Оставив расстояние около 3 метров, она остановилась и посмотрела на главу безопасности Ориона с такой болью и надеждой, что он утихомирил свое недовольство и немного растерялся. Зину разглядывали все. Она была одета в непрезентабельный, но очень практичный брючный костюм, закрывающий все тело. На голове была повязана косынка, прикрывающая лоб. Невозможно определить в таком наряде, насколько красива женщина, но ее глаза завораживали, притягивали, и первым на них обратил внимание спокойный капитан. Зина подняла руку, сделала жест, как будто гладит Рамула по лицу, не приближаясь. Она очертила его с одной стороны, с другой. Команда молчала. В руках у местной жительницы ничего не было, а значение жестов они понять не могли. Все ждали команды, что делать. Казалось, с Стоящая перед ними женщина наслаждается поглаживанием понравившегося орионца на расстоянии, но вот она встряхнула руки, улыбнулась и стала заваливаться на траву, теряя сознание. Зоя успела только смягчить падение подруги. Первым подскочил капитан, поднял удивительную представительницу земли на руки и под шокированными взглядами команды понес ее на корабль. Рамул стоял неподвижно, слегка покачиваясь, потер лоб рукой и неожиданно для всех тоже упал. Вот теперь команду охватила паника. Случай беспрецедентный. «Все хорошо, не волнуйтесь. Мы его сейчас в медотек, и вы увидите, что он здоров», — убеждала всех Зоя. «Это у нас воздух такой целебный. Видите, как ваш глава в правительстве заработался?» Несла она околесицу, надеясь, что вот-вот Рамул очнется от обморока. Зинка-то понятно, работала. А этот тунеядец, словно барышня на показ, рухнул, — сердилась она. Действительно, не успели мужчину донести до кушетки, как он очнулся. Его взгляд выражал разные чувства, а сам он беспрестанно принюхивался или набирал воздуха полной грудью и словно бы не верил чему-то. Исчез постоянно преследующий его запах тлена, а легкие словно заработали в полную мощь. Он уже забыл, как, оказывается, вкусно дышать. Он даже не подозревал, что его грудь охвачена невидимыми тисками, а нос словно бы забит плесенью. Чувство освобождения от чего-то противного и склизкого пьянило. С глаз спала пелена, скрадывающая краски жизни, и окружающее он начал воспринимать полнее, лучше, острее. Рамул давно с горечью замечал, что его ментальные способности шли на спад, а тут, словно в один миг, вернулись с былой силой. Даже члены экипажа не могли от него теперь в полной мере укрыться. С удовольствием он уловил отголоски настроения членов экипажа, наслаждаясь не совсем корректным действием. «Капитан, что с этой землянкой?» — совладав с обрушившимся потоком впечатлений, спросил безопасник. «И что вы к ней прилипли?» «А вы вглядитесь в нее, она чудо!» Водя по телу женщины доктором, с благоговением ответил мужчина. Рамул, не ожидавший подобного ответа, с немым удивлением посмотрел не на женщину, а на капитана. Зоя тоже уставилась на него и невольно сравнивала мужчин, выискивая похожести. Но нет, они были разными, даже в чем-то противоположными. Капитан в ее мозгу ассоциировался с основательным крестьянином, крепко стоящим на земле, а главе безопасности соответствовал образ аристократа, немного издерганного, интересного, умного, но без конца мучающего себя вопросами, как жить, что делать. Зина органично смотрелась бы с любым из них. Ощущение от счастья всевидения, всеслышания погасло и накатило раздражение на орионца, лапающего и дающего оценку лежащей незнакомке. Раздражение иррациональное, даже постыдное, но капитана он отодвинул в сторону. «Займитесь своими непосредственными делами», — буркнул он. «На моем корабле незапланированный гость, это и есть сейчас мое дело. Впервые за время полета капитан не отступил, а наоборот, набычившись, смотрел на главу и собирался отправить его куда подальше». Зою, стоявшую рядом, Редмонд никак не мог оттащить в сторону. Для нее сейчас начинался матч вроде пинг-понга. Зинка ей не простит, если она не расскажет, кто как подавал, отбивал и какие гримасы корчил при этом. «Эта женщина может быть опасна, не надо было ее тащить на корабль», — включил начальник Рамул. «У меня есть право распоряжаться, кому быть на корабле, кого прогнать», — невозмутимо ответил капитан. «Прибор показывает резкое падение всех жизненных параметров. Без всякого вмешательства они возвращаются в норму. Нужно просто время». «Значит, можно вынести ее и уложить на земле», — вредничал Рамул, испытывая крайнее раздражение от того, что капитан так близко к странной женщине. «Нет». А Зоя это «нет» интерпретировала как «только через мой труп». «Ах ты, предатель! Зинка к тебе неслась на край света, а ты ее выкинуть?» Капитан, в отличие от безопасника, в Зоином воображении приобрел нимб над головой. «Мы не можем ее здесь оставить», — настаивал Рамул, никак не понимая, почему он упирается и раздувает конфликт. Ощущение неправильности происходящего поглощало его. Находящийся рядом капитан все больше ассоциировался с врагом. «Женщина останется здесь, пока сама не встанет на ноги, а у вас есть своя работа, ради которой вы прилетели и преступно игнорируете ее». Позабыв о миролюбивости, капитан сжал кулаки и яростно сверлил взглядом главу. «Шах и мат! Прощайте, господин глава безопасности, вы остались холостяком». Глаза Зои сверкали, разворачивающееся сражение доставляло ей удовольствие и растило гордость за подругу. «А что? Знай наших!» — торжествовала она. Редмонд стоял рядом и, видя, как жена смотрит горящим взором на других орионцев, воспринимал все совсем по-другому. Он ревновал. Ее интерес, предвкушение, устремленное на капитана и главу, выбивало в нем спокойствие, давая место буре чувств. Зоя только ахнула, когда ее подхватили на руки и унесли в семейную каморку. «Куда? Подожди, там же Зина, они же там... Эй, ты чего? Говорил же менталисты и все, эмоции, все такое! Ах, какое же ты чудо, когда ревнуешь, мое солнышко!» Выдала последнюю реплику Зоя и поддержала мужа в любовной игре. Страсти молодой пары много времени не заняли. Первым на разведку был отправлен Редмонд. Зоя, проявив смирение и покорность, села, сложив ручки, и всем своим видом показала, что ждет бойца с информационной добычей. Доставленные сведения взбудоражили, и пришлось вытребовать себе послабление в виде подглядывания. Зоя застала самый яркий и трагический момент. Зина очнулась, попила воды, перекинулась парой слов с капитаном. Ей выдали переводчик, и Зоя увидела, что возвращается Рамул. Зина, поблагодарив капитана за заботу, подняла свои глазища на вошедшего Рамула и замерла. Снова прошлая боль мелькнула в них. Годы ожиданий, надежд и счастья от свершившейся встречи, от обретения любимого. Она так часто видела его во сне, что, казалось, знает его очень давно. Мечущийся, запертый в клетке дух сильного разумного, медленно умирал, давно не веря в возможность освобождения. Это был повторяющийся кошмар Зины. Но были и другие сны, более похожие на реальные, когда она видела своего мужчину работающим, решающим важные проблемы, и он всегда, если на него долго смотреть, откладывал свое наиважнейшее дело и с упорством вглядывался в Зину, но, ничего не замечая, опирался головой на руки и долго сидел так. Сейчас он, замерев, смотрел ей в глаза. Это было невероятно, но казалось, что он узнает ее. Такие родные, надежные, спокойные глаза, только в них смысл его жизни. Именно они удерживали его на грани разумности, отгоняя давно подкравшееся безумие. Казалось, после немыслимо долгой разлуки двое встретились, нашлись, и нельзя даже подумать о расставании. Капитан стоял рядом, нахмурившись. Он ведь уже все решил для себя. Эта женщина полетит вместе с ним, и у него будет время поразить ее, ошеломить, влюбить и сделать своей парой. Он так ярко увидел рожденных от нее детей, что сейчас было невыносимо наблюдать, как у нее складывается связь с угрюмым, нервным безопасником. «Ты моя пара», — произнес Рамул, сам не зная, спрашивает, утверждает или удивляется. «Я твоя пара», — ответила Зина, и, повернув голову к капитану, мягко погладила его по руке и сказала: «Не в этой жизни». Мужчина сжал губы, развернулся и ушел. Зоя кусала кулаки и рыдала, пока ее обратно не затянул в каюту муж. «Ну что ты плачешь?» — снимая губами слезинки, укорял Редмонд. «Капитана жалко! И вообще, столько чувств! Надрыва!» И уткнулась в мужчину.